Что касается полезных моментов, упомянутых шейхом Усаймином, то первое баракаллаху фикум в хадисе указание на сиату рахмати Аллахи азза ва джалля ва лютфихи, на широту милости Всевышнего Аллаха и его доброту би ибади к своим рабам. Хайту рафа анхум лифтум, то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля избавил их от греха, и засадарат минхум аль маасия аля ваджхи саляс, если кто-то из них совершает грех через призму одной из этих трех упомянутых вещей. То есть каких? Забывчивость, ошибка и принуждение. Валя уша Аллаху ля акаба ман халифа амраху аля кулли халь. Если бы Всевышний Аллах пожелал, то наказывал бы каждого, кто противоречит ему приказу, независимо от того, как он это совершил, то есть каким образом он это совершил. Второй. Анна джемиль мухаррамати филибадати угари либадати идафаля алинсану джагля наунисиана аунасия аумукраган фаля шалей. То, что любой вид, то любой запретный поступок в поклонениях и не в поклонениях, то есть имеется в виду в отношениях межлюдских, если человек совершил по незнанию, по забывчивости или по принуждению, фалящая алей, то нет на нем никакого греха, фима и тааляку би хаккилля, то есть в том вопросе, что связано с правом Аллаха. Амма хак адами, что касается прав человека, фаля юрфангу мин хайсу даман, то человеку не прощается со стороны чего? Гарантия, то есть он обязан какими-то вещами. Даже если прощается ему со стороны греха. Мухаррамат азар. То есть все, что, любой грех, который совершил человек, если у него есть эти три оправдания, то есть забывчивость, ошибка или принуждение, то грех на нем не записывал. Уканна гулям яфальха, как будто он даже не совершал этого. И ничто не исключается из этого. Давайте приведем пример. Первое. Раджуль такалям и фиссалят язуна нагадаль калям уджайс. Какой-то человек, допустим, что-то сказал в молитве, думая, что эти слова являются дозволенными. Фаля таптулю салату лянну уджайлюн мухте. Не портится его молитва, потому что он не знал и поэтому ошибся. Иртакабаль ифм мин гайри кас. То есть он как бы совершил грешное дело, не имея на то намерения. Хаза фихи нассун хас. То есть на это прямо указывает конкретный текст. А это тот хадис, в котором рассказывается о том, что Муави ибн аль-Хакам ас-Сулями, да будет доволен Аллах, начал молиться с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Фасами атасан атаса фахамид Аллах. Услышал, как какой-то человек чихнул и похвалил Всевышнего Аллаха, субхана аталя, восхвалил Всевышнего Аллаха. А значит, баракалуфикум, если человек чихает в молитве, восхвалить Всевышнего Аллаха является чем? Узаконен, потому что викрулла заводжаль. Помните, пророк саллаллаху алейхи вассалям же говорил о том, что молитва это поминание Аллаха, поэтому чихнуть и сказать альхамдулля в молитве является дозволен. Факалляху муавия, и муавия радаллаху сказал ярхамук Аллах. А ярхамук Аллах это уже что? Дуа, слова человека, правильно же? Фарамаху насу би абсарим, и люди тогда посмотрели на муавия, айджалю янзуруна иля и назара инкар, посмотрели на него, то есть взглядом порицания, факалляху атакля... Вассакля умья, да потеряет его мать, то есть имея в виду себя. Калимату таваджо, то есть это как бы слова страдания. Фаджалю ядривуна аля афхазим, когда он сказал те слова, они начали вот так вот бить себя по ногам. Юсаккитунагу, то есть чтобы как бы дать ему знак замолчи, фасакат, и он замолчал. Фалям мантагатиш салят даагу манкана бин муминина, даагу манкана бин муминина рауфар рахима. Когда закончилась молитва, его позвал тот к верующим, тот, кто был к верующим добрым и милостивым, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, каля Муавия, и Муавия сказал, «Фабиаби гува умми, да будут выкупом мои родители за него, ма райту муалиман ахсана таалиман мингу». Я не видел учителя лучше в своем обучении, чем он. «Ма кагарани, он меня не порицал, валя шатамани, не ругал, валя дарабани, не побил, ва инна макали инна хази салату, ля яслугу фига мин калямин наси». Поистине в этой молитве ничего нельзя говорить из слов людей. «Ваинна мае такбирун, ва тасбихун, ва кратуль Куран». Поистине молитва только для такбира, для тасбиха и чтения Курана. «Вачи уделяйте, что является лицом довода Минхадаль Хадис? Анна улям ямургу биль иада». То, что он ему, не пророк Саусам, не приказал ему перечитать эту молитву. «Валяукана тиль иада ту ваджиба алейхи лямарагу». Если бы являлся обязательным ему перечитать эту молитву, то пророк Саусам приказал бы ему это. «Вима». Бихака маамара гуляви ляйт мейну фисаляти. Подобно тому, как приказал перечитать молитву тому человеку, который не совершал молитву спокойно. Ан юида саляту, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тому же человеку приказал же перечитать молитву. Мисалю нахар, другой пример. Раджулин Юсалли, какой-то человек совершает молитву. Фастазана Али Раджуль, кто-то постучался к нему домой. Аукара Альбаб, то есть постучался к нему домой. Факаля Тафаддаль, и он во время молитвы говорит, пожалуйста, то есть проходите. Насия науфисалят, забыл то, что в молитве. Фаля тапту саляту улянну унаси улям ятам мадлифам. Этот человек не является, не испортил свою молитву, потому что он по забывчивости это сказал, забыл, что он в молитве и не сделал преднамеренно грех. Один из наших машейхов, баракаллаху фикум, мы с ним проходили сахих муслим, это еще в Египте был, и когда мы разбирали эту тему, он рассказывал, что однажды он был в сафаре и вернулся домой, и говорит, у меня мама, бабушка уже, говорит. И я, говорит, когда постучался в дверь, она открыла мне дверь, говорит, обняла меня, как дела, сынок, как поговорила со мной туда-сюда. И потом раз так, говорит, повернулась, говорит, руки сложила на грудь, говорит, села на стол, начал и так сел. И я, говорит, спросил у кого-то, что она делала. Да, она, говорит, молилась, когда ты постучался, открыла тебе дверь, говорит. И сейчас, говорит, видать, опять в молитву вернулась, говорит, ракалафика. Я, говорит, не знал, говорит, то есть как ей сказать. То есть, ну, спросил у нее, ты знаешь, что так нельзя? То есть если она сказала, не знала, что так делать нельзя, тогда, говорит, я ей не приказал бы, говорит, перечитать намаз. Ну, я не помню подробности, он приказал или нет, как там было. Факт, что вот некоторые люди так делают, вот действительно, реально такие примеры бывают. Мисалим сталис раджану укригали аньякуля финнагар рамадан факль. Какого-то человека принудили покушать месяц рамадан что-то, и он поел, то есть днем в месяц рамадан. Фаля явсу цому, его ураза не портится, лянна умукрах, потому что его принудили. Валякин юштарату филикрах. Аньякуна мукриху кадрина танфизи маакрага губиги, маукригаби. Однако тут обуславливается в принуждении, что, чтобы тот, кто тебя принуждал, может выполнить то, с чем он тебе угрожал, принуждая тебя. Просто некоторые братья говорят, брат, вот меня мама заставила, сказала, кушай, кушай, и мне пришлось днем на Рамадан покушать. Ах, это принуждение, что ли? Если тебе мама или папа принесли палку, допустим, и сказали, что тебя начнут бить этой битой, допустим, бейсбольной, если ты не покушаешь, и твой папа действительно может бить, тогда другое дело. Амма идакана гайра кадир, если же не может, мисли аньякуль шас, как, допустим, кто-то говорит человеку, я фулян, вот такой-то, куль газа тамр, покушай эти финики, вэллям такуль дарабтук, если ты не покушаешь, то я тебя побью, ау каяттука, или же я тебя привяжу, свяжу, вагу адафу минасайм, при том, что он намного слабее постящегося, постящийся может взять его одной рукой и отшвырнуть. А заляйся бикрах, это не является принуждением. Лянна укадирун аля тахаллус, потому что он может избавиться от этого принуждающего. Мисалю раби, четвертый пример. Асай макаля язунну шамс гарабат. Какой-то человек поел, думал, что солнце уже зашло. Сумма табайена анна галям тагру. Потом выяснил, что оказывается солнце еще не зашло. Камансами азану, азану, азана балядии. Как кто-то услышал, например, азан и подумал, что это на улице азан, а это, допустим, по радио азан. Факаля, сумма табай, то есть по радио азан с другого города. Факаля, сумма табай, наулям, яму, азан фи, улям, тагрубы шамс. Потом поел и потом выяснил, что, оказывается, у него в городе не было азана. И солнце еще не вошло. Фаляйса, алейхи, кадауго, не обязан восполнением. Лянну уджагль, потому что он не знал. И для уалима на шамс бакай, потому что если бы он знал, что солнце еще не вошло, лям якуль не поел бы. Валяудури ба алягазал лям якуль, даже если бы убить бы начали, он бы все равно бы не ел. Фазан на шамс гарабат, бессимай газал азан, поэтому он подумал, что солнце зашло, слышит этот азан, факаля фаляща алей, поел и нету на нем ничего. Окаджа насу фиази масаль биайнига, пришел у нас текст прямо об этом, текст о таком случае. Факадрават Асма бинта Абибакра ради Аллаху анху, аннаум автору фиоми гаймин. Асма, дочка Абу Бакра, ради Аллаху анха, то есть сестра Айши по отцу, у Асмы и у Айши были разные матери. Фанна умавтару фиом и гаймин, они подумали, что, то есть сделали ифтар, когда были тучи, аля ади наби, саллаллаху алейхи салям, сумма таля ати шамс, а потом солнце показалось. То есть были тучи, они думали, что зашло, и сделали ифтар, а потом солнце показалось. И да, умавтару кабля антагрба шамс, то есть они поели до того, как солнце зашло. Валям ямурхум наби саллассам бил-када, проксалсам не приказал им восполнить этот день. Валяукана фил-када ваджибан алейхим лямарахум биги, ли уджуби ли бляга алей. Если бы для них было бы обязательным это, то пророк саллассам обязательно бы им приказал, так как он обязан доносить шариат до людей. Валяуамарахум биги ляканам ина шария, если бы он приказал бы им восполнить этот день, это бы считалось шариатом. Вайдакана мин шариати, фа шариату махфуза. Если бы это было из шариата, то шариат-то сохранен. Ля будда антун калиляйна. Он должен до нас дойти. Валям тун калиляйна. И до нас это не дошло. Фадалля гада ля нуля и джибу ля алейхим ль-када. Это указано на то, что они не были обязаны восполнением. Есть среди ученых те, кто говорит, в подобном случае обязан человек восполнить уразу. Опираясь на слова некоторых ученых. Мы же как относимся к этому мнению? Мы говорим, инна Аллаха тааля каль, Всевышний Аллах говорит, фаинта назаатум фишайн фаруду иля Аллаха ва расули. Если вы в чем-то припираетесь, то верните это к Аллаху и его посланнику. Инкунтум туминуна билляхи ва льоми ляхри. Если вы верите в Аллаха и судный день, далька хайру ва ахсуну тауили. Это лучше своим, в этом будет добро, это будет лучше своим исходом. Ва каля тааля также Всевышний Аллах сказал, ва махта ляхтум фи мишай фахукму иля Аллах. И в чем бы вы ни разногласили, вы должны постановление этого вопроса возвращается к Аллаху. Вахина изин ля ябкали ахдин калям. После этого никто ни о чем не должен уже говорить. То есть, если у нас есть хукм от Всевышнего Аллаха. Мисалю хамис, пятый пример. Раджун джама зауджату финагари рамадан вагуа яалиму анна джималь харам. Какой-то человек, у какого-то человека была близость месяц рамадан, днем месяц рамадан со своей женой, при том, что он знал, что близость является харамом. Однако он не знал, что за это надо платить искупление. Этого человека обязан искуплением. Потому что у этого человека нет оправдания. Этот человек посягнул на запретность Рамадана. И он знал, что близость в днем, в месяц Рамадан является харамом. То есть он обязан чем? Искуплением. Валихаза, альзаман набию, саллаллаху салям, аль-муджамия финагар рамадан биль кафара. Поэтому пророк, саллаллаху салям, обязал того человека, у которого была близость месяц рамадан, кафара, искуплением, ма анна гуляй альм, при том, что он не знал об этой кафаре. Вакиссату хадар раджуль, история этого человека такова. Аннуата или набию, саллаллаху салям, укали я расуллах галяк. Этот человек пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху салям, сказал, у посланника Аллаха, я, говорит, пропал. Факаля мальдази агляка, то есть что тебя погубило? Каля атайту ахли фи рамадан, он сказал, я, говорит, сблизился, или у меня была близость с женой в месяц рамадан. Уана своим, в то время, когда держал уразу. То есть видите, он понимал, что он сделал харам откуда, из каких слов? Гляк сказал, я пропал, я погиб. Факаля атик ракаба, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, освободи раба. Видите, только сейчас начал пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказывать про кафару. Он не знал про кафару, сказал, освободи раба. Каля лягдер, он сказал, я не могу. Кали сум шахрайни мутатабиани, он сказал, держу уразы два месяца подряд. Каляста ты, он говорит, не могу. Покаля атрим сетина мискин, сказал, накорми 60 бедняков. Каля саинди, он сказал, нету у меня. То есть имущество накорми 60 бедняков. Факуллю хисаль кафара тиляй статеуга. То есть никакой из этих видов искупления он не мог совершить. Паджали сараджу, сел этот человек, фаути абимик талифи и тамар. Принесли какой-то баракалуфикум сосуд, в котором были финики. А у зимбиль. Зимбиль баракалуфикум, это вы знаете, как делают такие корзины. Например, плетут, плетенная корзина. Покали набию саллаллаху алейхи ва саллям хуз газа тасаддак биги. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям тогда ему сказал, вот возьми это, иди дай садака, то есть накорми 60 бедняков. Покали я расулла, он сказал, посланник Аллаха, аля афкари минна. То есть есть ли кто-нибудь, кто беднее меня? Уллай мабайна лябатайхи ахли байти нафкару минни. Клянусь Аллахом между двумя. То есть лябатайха, то есть это два участка, между которыми находится Медина. Между вот этими двумя участками, то есть имеется в виду в Медине в самой, нет никого беднее меня. Фадахика набию саллаллаху алейхи ва саллям хатта бадатан ябагу сумма каль атим ахлик. Атим гуалик. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям заулыбался так, что прямо появились его клыки и сказал, накорми этим финиками свою семью. Ашахид мин азаль хадис баракаллаху фикум. Доводом из этого хадиса является что? Анна набия саллаллаху алейхи ва саллям ауджиба алейхи кафара. То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям обязал его искуплением. Манна гуляя дрянна фи кафара, при том, что он не знал, то есть знал, что харам так делать, но не знал, что за это есть кафара. Мисалю садис, шестой пример. Раджулюн занаби яхсабу анна зина халяль. Какой-то человек совершил прелюбодеяние и думал, что это прелюбодеяние является халялем. Ля унаша фи гайри билядин ислам, потому что он жил, допустим, не в мусульманской стране. Вагу хадиту ахди би ислам, и он недавно только принял ислам. Фаля хаддалей, такого человека не наказывают. Ля аннаху джагиль, потому что он был джагиль. Хайсу аслама хадитан, так как он принял ислам недавно. Валям ядри анна зина харам, и не знал, что прелюбодеяние является харамом. Факолю макбуль, поэтому слова его принимают баракалуфи. То есть каким образом, например, некоторые люди думают в некоторых странах о том, что если человек, например, женатый и зина делает, то знает, что это нельзя. А думают, что если он холостой, с холостой делает, но это же не зина, баракалуфиком. Или как я однажды вспоминаю, это было примерно 93-й год, я с одним человеком сидел, и он мне говорил, брат, зина нельзя, он мусульманин сам. Он говорит, зина, говорит, нельзя с мусульманками делать, с немусульманками можно, говорит. Видите как? То есть у него убеждения такие были. Дальше шейх говорит, мисалю саби, седьмой пример. Раджулюн зана, вагуа ялиму анна зина харам. Какой-то человек совершил прелюбодеяние, знает, что прелюбодеяние является харамом. Валякин ля идран назани мохсан али раджум. Однако не знал, что если человек был женатым и совершил прелюбодеяние, что его закидывают камнями. И сказал, что если бы он знал, что камнями закидывают за это, то не делал бы зина. Фаину юрджа. Его наказывают камнями. Идана джаглю бимайя тараттабу альфиали фаляйся биудар. То есть незнание о последствиях греха, в нем нету оправдания. А мальудар аль джаглю хукм. Однако инна мальудар, оправдание будет, если человек не знает хукма того или иного поступка. То есть за незнание о последствиях нету оправдания. А если человек, помните, и вот точно так же мы не раз говорили, баракаллаху фикум, в вопросе поношения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, то, что многие люди не понимают слова шейха Аль-Бани. Он именно об этом говорил. То, что поношение Всевышнего Аллаха является куфром, если человек знает, что это поношение. То есть есть разница между тем, что человек поносит Аллаха или его посланника салласа, и знает, что это харам, но не знает, что это куфр, он становится кафиром. Если же человек, баракаллаху фикум, не знает, что те слова, которые он говорит, являются поношением, тогда он не является кафиром. Шейх дальше говорит, закарна ауалян, мы, говорит, говорили в начале, нагада фи хак ля, это что касается прав Аллаха. Амма фи хак ль махлюк, что касается прав созданий, фаля яскуту даман, то не спадает с человека, что гарантия. Воин сакат аль исм, даже если с человека спадает грех. Мисалю заль, какой-то человек, раджуль штарра шатан заннага шатаго, фазакаху вакаля. Какой-то человек схватил какую-то барашку, думает, что это его барашка, зарезал ее и съел. Фатабайяна анна алигайр, и узнал, что, оказывается, это была чужая барашка. Фаимну ядмангу, он обязан восстановить эту барашку. Ляннагава хакку адами, потому что это права человека другого. Вахукуку лядами мабниютан ля мушаха. А что касается прав человека, то основа в них то, что человек всегда припирается в том, или же да, всегда отстаивает свои права, отстаивает свои права. Уаяскуту ангулифм, на нем не будет греха. Лянна угайри мутамит, потому что он специально не сожрал чужого барана. Лиахзель мали гайри, то есть посягнув на чужое имущество. Михалю нахар, другой человек. Раджин укриха алякат линсан, какого-то человека принудили убить другого человека. Вакаля лягу мукрих, и тот, кто принудил его, сказал, имман тактуля фуляну ахтулюк, либо ты убьешь такого человека, либо я тебя убью. Вагу ягдруан яхтули, и он может убить того человека. Факата лягу, и он убьет другого человека. Фаинна алькатиля альмукрах юхталь. Тот, кого принудили, то есть убить, его убивают, казнят. Почему? Потому что в правах человека нету оправдания, принудили. То есть почему ты дал предпочтение своей душе над его душой? Фаида каля ана аляму аннани идалям актуль раджуль каталяне. И он говорит, я знал, говорит, что если говорит, я не убью того третьего, то вот этот принуждающий меня убьет. Фанакуль, мы говорим, халляка хаку нантуб кинавсак бигляки гайр. Если у тебя право оставлять себя в живых, убивая другого, ляйса ляка хак, нет у тебя на это права. Валидалька дартаб факатлю гадаль мукрах анк. Фаинна на ля нарфу анк аль катль би муктады шариат ль-исламия. Поэтому мы говорим, баракаллаху фикум, зартаф аль-катлю хаза мукрах, то есть если тот, кто собирался тебя убьют, не убьет тебя по той причине, что ты убил другого, то с тебя-то мы не снимаем, баракаллаху фикум, как на это указывает шариат. То есть ты несешь ответственность. Поэтому говорят, что в вопросе катля и краха нету. И еще есть разногласия среди ученых, баракаллаху фикум, в вопросе прелюбодеяния. Почему некоторые ученые говорят в вопросе прелюбодеяния? Потому что, говорят, мужчину заставить делать прелюбодеяние, в отличие от женщин, именно вопрос прелюбодеяния мужчины. Говорят, чтобы заставить мужчину туда-сюда, мужчина же не так просто. Но в этом есть разногласия. Аллах алим, и более правильно, что все-таки в нем есть принуждение. Почему? Потому что люди разные бывают. Люди бывают разные. Люди по-разному реагируют на тот или иной вопрос. Мисалю салис. Джа раджун кавию шадид. Вахаза шахсан балига наклин. Пришел какой-то человек сильный. Взял какого-то человека совершеннолетнего разумного амсака беге. Схватил его. Уадарова бегинсан и начал бить этим человеком того человека, хатта матль мадруб, пока тот не умер. То есть схватил его за волосы и начал головой бить по голове другого. Фаинна уля ядман, тот, кем били, тот, кем убили, не спроса с него нет. Лянна уляйся для утцаров, потому что он тут не принимал участия. Фауа каль аля, им используясь как предмена фаддаману аль-лазиам сакова, ответственность будет нести тот, кто его схватил, уадарова бегинсан мактуля и бил им того убитого. Азаль хадис, а фикулли хак илля за вачаль миналь махдурат. Этот хадис, баракаллаху фикум, общий. во всех тех вопросах, в которых есть право Всевышнего Аллаха Субхана Таля, то есть если человек делает что-то запретное. Амальма Амурат, что касается, это что касается, значит, махдурат, это отдельный вопрос, все, что совершается греха. Амальма Амурат, что касается того, что приказано, фаинна ля яскуту адауга ва кадауга, то не спадает с человека выполнение и восполнение. Фалябудда туфаль, обязательно их нужно совершить. Валякин яскутуль итму фитахириха биудр, однако спадает грех, если человек задержится из-за оправдания. Фалеван народ, пример. Фалеван нараджу накаля лахма либели, вагу аль-люду. Какой-то человек поел, допустим, верблюжатину, будучи в омовении. Валям ялеван накаля лахма либели накаля люду. И он не знал, что если человек поест мясо верблюжатины, то это портит омовение. Фасалля, потом совершил омовение. Фаяльзаму ван юида люду вассалят. Он обязан совершить омовение и еще раз совершить молитву. Вазалика ляна льваджиб юмкину тадару кухмальджаль, потому что ваджиб можно восполнить при невежестве. Аммаль мухаррам, что касается запретного, ля юмкину тадару кухлянну фаалю вантагангу. Нельзя это восполнить, потому что он это совершил, и дело уже закрыто. Фааля гада, исходя из этого на куль, мы говорим, это тарака ваджибан фалябудда минфеля. Если человек оставил по забывчивости или по ошибке какой-то ваджиб, то он должен его сделать это. Ваядуллю лихаза, и на это указывает Ан-Набий саллаллаху алейхи ва саллям, то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, маннама ан-салятина унасияха, тот, кто проспит молитву или забудет о ней, фальюсаллиха и дадакараха, пусть совершит ее, как только вспомнит. Фаузруху анитахир, то есть оправдание есть у этого человека, что он не вовремя совершил молитву. Валям яазурху анилькада, но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не оправдал его, не сказал, что может не совершать, нет, обязан пересовершить. Балямару бикада, мало этого, приказал ему ее совершить. Амма бинизбатили джагль, что касается невежества. Фараджу аль-лази джау вассалли валям ятмаинна фисаляти. Пришел какой-то человек, совершил молитву, но не совершал ее спокойно. Факалляху набию салласлям ирджи фасалли фаинна калям тусалли. Пророк салласлам сказал ему, иди перемолись, поистине ты не молился. Фараджу вассалли салят аль ятмаинна фе. Тот пошел еще раз, совершил молитву быстро, как попало. Тумма джаа фассалям, потом пришел, поздоровался с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, али набии саллаллям, с пророком саллаллам, пока лерджи фасалля фаинна калям тусалли. Пророк саллаллам сказал, иди помолись, поистине ты иди помолился. Фалят маррат, и так трижды его возвращал. Хатта каля аль мусалли, пока этот молящийся не сказал, валяди баафака бильхак ляусину айр газа фаали мне. Клянусь тем, кто послал тебя с истиной, я ничего кроме этого не знаю или не умею по-другому. Так научи же меня. Фааллямаху саллаллаху алейхи ва саллям, его пророк саллаллам научил. Фахауна лям ядурху бильджаха. Здесь Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не оправдал его по невежеству. Ляна хаза ваджибун. Потому что это является обязательным. Валяджибу юмкину тадаруку умальджахль. И ваджиб можно, говорит, восполнить еще, говорит, при том, что он не знал. Фаюфаль. И он поэтому совершил. Фаин каля каль. Если кто-то скажет, возникает вопрос автоматически. Хаза раджу лям юмру нависалас. Лям ямуру нависалсам биадати мамадами на салават. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не приказал тому человеку совершал те прошлые молитвы. Правильно же? При том, что этот человек явно же сказал в открытую, что он по-другому не мог, не может молиться, значит, все прошлые молитвы он так совершал. Какой ответ будет, а вы говорите, вы же сами говорите, что обязательные вопросы, если человек о них не знал, то ему есть оправдание, то есть нет на нем греха, то есть спадая с него. Валякин ля будда минфеля, однако вы должен совершить его. Кульна мы скажем, хази масаля фия халяв байну ляма. В этом вопросе есть разногласия среди ученых. Халь ваджибат таскуту бильджахли мутлакан. То есть ваджибат, если человек не знал, полностью спадает с человека. Ау юкали таскуту бильджахли итакана гайри мукассир. Или же спадает с человека по причине джахли, если он не делал упущения. Фаинкана мукассиран лям юдар. Если он совершил какие-то упущения, то с него не спадает, то он не оправдывается. Вот, очень важный вопрос. Внешне, говорит Аллах Алим, кажется то, что ваджибат и обязательные вопросы спадают по причине невежества, если уже, говорит, не время вышло этих ваджибатов. Если время вышло этих ваджибатов. Ваюайду хаза, то есть и подкрепляется это аналь-хадис аль-лави закарнаху, тот хадис, который мы упомянули, лям ямур фи набию саллаллаху алейхи ва саллям хаза раджу би када имам адами салати. То, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не приказал этому человеку прошлые молитвы перечитать. Ваамару би кадай саляти аль-хадра, приказал ему только ту молитву совершить. Лянна уюмкин тадару, потому что время еще есть ее перечитать. Валянна гуль-ан гуа муталибун биха, потому что в данное время от человека требовалось совершение этой молитвы. А время еще в этой молитве не вышло. ويتفرغ على هذه مسألة مهمة. То есть, исходя из этого вопроса, тут важный вопрос есть. كثير من العباد لا يعرفون أن المرأة إذا حدث مبكرة لازمتها الصيام. Многие люди, которые живут в пустыне, не знают о том, что если у женщины начинает идти менструация, рано даже если, то она обязана уразой. وَذُنُّنَ الْمَرْءَ لَا يَلْزَمُهُ السِّيَامُ إِلَّا إِذَا تَمَّ لَهَا خَمْسْ عَشْرَ سَنْ. Думают, что женщина обязана уразой, только если ей 15 лет исполнится. وَهِيَ قَدْ حَدَتْ وَلَا إِحْدَ عَشْرَ سَنَ مَثَلًا. А у нее началась менструация, когда ей было 11 лет, например. فَلَهَا خَمْسْ عَشْرَ سَنَ لَمْ تَصُمْ. Вот сейчас ей 15 лет уже исполнится, она держала уразу. هَلْنَ نُلْزِمُهَ بِالْقَدَى. Мы обязаны ее, должны ли мы обязать ее восполнить? الجواب لا نلزم بالقضاء. Мы говорим, что мы не обязываем ее восполнять. لأن هذه جاهلة ولم تقصر. Потому что она не знала и не совершила какого-то таксира. لأن ليس عندها من تسأله. Потому что у нее не было никого рядом, кого можно было бы об этом спросить. ثم إن أهلها يقولون لها. Тем более ее семья ей говорят: أنت صغير وليس عليك شيء. Ты еще маленькая и ничем не обязана. وكذلك لو كانت لا تصلي. Также этот вопрос связан с тем, что если она не молилась. فمثله أولئك عذورهم. Подобных людей мы оправдываем. لأن الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلم. Потому что человек обязан чем-то, если только он знает об этих вещах. لقول الله تعالى, так как Всевышний Аллах говорит: وما كنا معذبين. Мы никого не подвергали мучениям, حتى نبعث رسولا, пока не посылали посланников. То есть если послали посланника, значит дошел علم. Если дошел علم, тогда подвергали мучениям. نعم إذا كان مقصرا فنلزمه. Если этот человек, да, говорит, сам проявил халатность, то мы его обяжем. Мисли ан якуля раджу нами ля ахри мисли. Как, допустим, какой-то человек из общих масс мусульман говорит другому подобному себе: я фулян, я джибалей, как указывает, вот такой-то, ты обязан тем-то и тем-то. Факаль ля яджиб. То скажет: нет, не обязан. Факаль ля исали уляма. Он говорит: иди спроси ученых. Факаль ля исали уляма. Нет, не буду спрашивать ученых. Факаль Аллаху за ваджаль. Всевышний Аллах говорит: я юлядина манулята сулена чейн туб далекум тасук. Потому что Всевышний Аллах сказал: те, которые уверовали, не спрашивайте о тех вещах, ответ на которых, если вы узнаете, они вас расстроят. Аль накулю аннаху мукассиру нульзиму. Так про такого человека можно сказать, что он проявил халатность и обязать его? Конечно. Фагуна накуль. Фагаза накуль. О таком человеке мы говорим, что он мукассиру нульзиму. Айдан изакан аль ваджибу лази таракаху джахлян яталяку биги хак аль гайр каззакат масля. Также баракалуфикум, отдельный вопрос, это когда ваджиб связан с чужими правами. Как, допустим, закят. Фараджули мада алей санават. Какой-то человек несколько лет провел, вагу аля юзаки, не выплачивал закят. Вальмалю лязи инду закови. И все эти годы то имущество, которое он обладал, с него он должен был выплачивать закят. Валякин ля ядрян на фии закят. Однако он не знал, что надо выплачивать закят. Фанузиму губи ада имам Аллах. Мы его обязываем закятом за прошлые годы. Почему? Лянна закят ляйса ля вахтун мухаддун. Тафуту бифавати. Во-первых, заката нет определенного времени. То есть, если оно вышло, чтобы оно спадало с человека. Правильно же? Фаляу ахараха амдан, если человек специально не будет выплачивать закят и задержится с ним, или хамса, ну вот лязима гуан юзаки, он обязан выплатить за те 5 лет, что прошло закят. Фагаза нуль зиму без закят. Поэтому такого человека мы обязываем закят. Мы инкана джарин, даже если он не знал. Литалюк и хатты ахли закят бига вагуа хакман дами, потому что есть права других людей, а это те, кому надо было выплачивать этот закят, и это права людей. Валякин ляну фиму ляну канджарин. Однако мы говорим, что на тебе греха нет, потому что ты не знал. Потому что ты не знал. وَيَنْبَغِ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْحَوَادِثِ الَّتِي تَقَعُ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا أَوْ إِكْرَاهًا نَظْرَةَ حَازِمٍ وَنَظْرَةَ رَاحِمٍ. Человеку следует, баракаллаху фику, смотреть на то, что происходит со стороны забывчивости, невежества или убеждений, или же у принуждения, взглядом, говорит, решительности и взглядом, говорит, милости. نَظْرَةَ حَازِمٍ, то есть что такое взгляд решительного? بِأَنْ يَلْزَمَ. А убьян яльзам алинсана и ваалима аннафии таксира. То есть обязывать, юльзам алинсана обязывает человека, если он знает, что тот допустил упущение. Ванадр тарахим и взгляда милости и ваалима анна улям юкасра, если он знает, что тот не совершил никаких упущений. Валикину джагиля и дрианчаев, так он джагиль ничего не знал. Пока на шейх на Абдурахман Сиади рахима ватали якульфи масаль хляфе, шейх Абдурахман Сиади говорил в вопросах, то есть в разногласии. И так она лисану кадфаля вантаха, если человек что-то совершил и все закончил это, фаля ту амиль губиашат, тогда, говорит, жестко к нему не подходи. Балюндур лиль ахафи ва амиль гуалис. Посмотри, что самое легко для него, и обращайся к нему на основе этого. Ляну интаха, потому что все он уже сделал. Валякин иттагимгу ан яфаля далька мар... Валякин наббиху илинбаху Однако обрати внимание, или же скажи ему, чтобы он не делал подобного еще раз. То есть, если ты побоишься, что он опять сделает какое-то упущение и не совершит что-то. Баракалуфик. Понятно же этот вопрос. Мы не раз уже об этом говорили, правильно же? Даже в вопросе вот «Одер бильджагль». «Одер бильджагль», Барак, по сути дела, если, брат, внутри глубоко копнуть в слова ученых, то среди ученых, баракалуфикум, нет разногласий в вопросе «Одер бильджагль». Почему? Те люди, которые говорят «нет одер бильджагль». Если ты к любому из них придешь, скажи: вот я пришел к русскому человеку, сел и прочитал ему Коран. «Я юаннасу абуду роббакум лави халякакум минна всего ахида». О, люди, поклоняйтесь Аллаху, который создал за одной душе. Я до него довел довод или нет? Аллах единогласно скажет: нет, не довел, потому что он же русский, арабского языка не знает. Однако, баракалуфикум, все разногласие среди у них, по сути дела, что является доводом, а что нет. Вот в чем весь хиляф, по сути дела. Вот в чем весь хиляф, по сути дела. И поэтому мы не раз говорили, баракалуфикум, на наших уроках, вот этот бабит, вопрос таксира и адаму таксира, Аллах алим, это вот, который решает этот вопрос. То есть, если человек совершает ширк, будучи мукассиром, то ему оправданий нет. Если человек является, оставляется, совершает ширку, завершая кое, будучи мукассиром, то ему оправданий нет. Если же таксира нет, то ему оправданий. Вот и все, баракалуфик, в двух словах. Вот и все в двух словах. Поэтому мы говорим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о том, что трое будут препираться с Всевышним Аллаху субхана ва тааля в судный день. И один из них Ахль Фатра, правильно же? Который скажет, что Аллах, то есть и глухой, и умалишенный, и старик, и Ахль Фатра, все скажут: до меня не дошел ислам. Но в тот же момент мы знаем, что баракаллаху фикум, персидский император, когда до него дошло письмо пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и он начал читать от Мухаммада, посланника Аллаха, римскому императору, порвал это письмо. Персидскому императору порвал это письмо, правильно же? Не познакомившись с содержимым, то есть не дошел до него довод, но у него был таксир, у него же была возможность познакомиться. Ему какое может быть оправдание? Баракаллаху фикум. Это что касается 39-го хадиса.